Глава первая. Я уже домывала полы, когда в магазин зашел последний покупатель. Чертыхнувшись и даже не вытерев рук, протопала за прилавок. Кого еще на ночь глядя принесло? Передо мной стоял хамоватого вида мужчина лет 50, бывший сильно под мухой. Он глупо улыбался и пытался отыскать глазами свое самосознание. Я его знала. Работая в магазине, который народ окрестил у дома, вольно-невольно перезнакомишься со всеми обитателями двора. Этот клиент никогда не пропускал выходные. Вот и сегодня завершал свой алкотур у моего прилавка. Сейчас, как обычно, возьмет бутылку водки, а завтра будет ждать с утра возле двери, требуя пива. «Чего тебя?» — автоматически бросила ему. «Здравствуй, Ирочка! Мне как обычно!» Мужик сглотнул, уже предвкушая будущие посиделки, где в качестве визави будет вожделенная бутылка. «Для кого Ирочка, а для тебя, Ирина Петровна, держи». Я протянула пакет, где на дне притулилась водка. «А закусь?» — возмутился покупатель. «О, зарплату, что ли, получил? Чего надоть, говори быстрее. Видишь, закрываю уже». Мужик осоловело осмотрел полки, задержал взгляд на колбасе и потом неуверенно протянул. «Один пирожок с картошкой?» «Нет, два». «Гуляешь», — ухмыльнулась я, бросила в пакет продукты, даже не удосужившись разогреть. «Ничего, и сам справится». Отсчитала деньги за товар, который мужик сунул мне в руки грязным комком, и протянула сдачу. «Все, на выход, у нас закрыто». Поздний покупатель, прижимая к груди пакет и улыбаясь своим мыслям, пошел домой продолжать свой еженедельный праздник. Я оглядела полы и устало вздохнула. Опять перемывать. Стерва-хозяйка любит заглядывать в неурочное время. Ключи-то есть. Увидит, зарплаты вычтет за грязь. С силой плюхнув тряпку в ведро с мутной водой, снова принялась за наведение чистоты. Работа в мелком магазинчике за копейки давно опостылила. Но мизерной пенсии не хватало даже на продукты и оплату коммуналки. Хорошо, хоть квартира своя. Все не по чужим углам мыкаться. А сегодня мой день рождения. 63 года никчемной жизни. Отнесла в угол ведро и швабру и достала из своих закормов небольшой кексик. Он был просрочен. Вряд ли хозяйка кинется на меня за такую малость. Вынула из кармана замызганную свечу для торта, отряхнула и осторожно воткнула в изрядно помятую выпечку с давно опавшими боками. «С днем рождения, Ирина Петровна!» — поздравила себя вслух. А перед мысленным взором стремительно пролетели прожитые годы. Наша семья была дружной, так думали мы с Аллой, моей старшей сестрой. Но закончились школьные годы, а с ними и наше счастье. Мама заболела от тоски и предательства отца, который ушел к другой, и постепенно угасла. Как ни билась я в поисках новых лучших докторов и лекарств. Общение с отцом свелось к нулю. Видеть его было выше моих сил. Перед глазами стояло измученное затяжной болезнью лицо мамы. Образование получила случайное и нелепое. Пошла, как тогда казалось, на самое денежное и легкое, товароведом. Но учеба пролетела, а я очутилась за прилавком. Сначала эта работа радовала. Все улыбались привлекательной молоденькой продавщице. Мужчины, не скупясь, платили за товар больше положенного. Несмотря на тяжелый уход за мамой, казалось, жизнь налаживается. Бывший одноклассник, с которым мы начали встречаться еще в 10 классе, сделал предложение. Сам Николай, так звали избранника, учился на инженера. Поженились мы после смерти мамы. Коля получил диплом, а с ним и направление на работу. Как оказалось, в краснознаменный колхоз имени одного из генсеков. А продавцы требовались везде. Так и начался наш семейный путь. В деревне, в старом ветхом домишке и удобствами во дворе. Кто жил в селе, тот знает, что трудиться приходится от рассвета и до заката. Вода в колодце, овощи в огороде, из одежды пара халатов и одно платье на выход, достоптанные туфли, хлеб в печке, если испекла. Колхоз, получивший высокие награды и признание партийного руководства, находился так далеко от города, что автобусы туда ходили лишь рейсовые, один раз в день. Продукты подвозили раз в неделю. В общем, процветала наша колхозная жизнь на границе тайги, где из всех развлечений обсуждение последних вечерних новостей и смакование самогона, что гнала бабка Глаша, не боящаяся ни местного участкового, который ей во внуки годился, ни бога, ни черта, да и не было их тогда, если верить тем, кто так сказал. Николай, видя, что радужным мечтам о карьере где-нибудь в областном центре, а то и в столице, сбыться не суждено, запил. Одной мне приходилось тянуть все хозяйство. Беременность не принесла радости. Мне было страшно за будущее и жаль дитя, которое должно было влачить существование у дремучих стен леса, днями играя в придорожной пыли с соседскими мальчишками. Но увидеть свет моему малышу было не суждено. На третьем месяце открылось кровотечение. Николай лишь отмахивался, говоря, что оно все само пройдет, когда я просила отвезти меня в райцентр. Фельдшер, бывший на тот момент в деревне за всю бригаду докторов, сделать ничего не смог. В итоге меня загрузили в машину, что возила в деревню продукты, и отправили в район. В больнице врач, после того, как я очнулась от операции, долго отчитывала меня за халатность, а потом сказала, что детей больше не будет. На тот момент это не казалось страшным. Не такой жизни я хотела своим чадам. После больницы жизнь закрутила точно карусель. Смерть спившегося мужа, распад Советского Союза, и вот стою я на вокзале родного города с потертым чемоданом в руках, перетянутым ремнями, и с опытом работы в деревенской лавке. Возвращение в нашу старую квартиру сильно озадачило мою сестру. Мы хоть и были обе наследницами, но делить нашу двушку в ее планы не входило. Суды тянулись, казалось, бесконечно, пока мы не продали квартиру родителей и не разъехались в разные концы города, проклиная друг друга. С работой стало совсем плохо. Приходилось мерзнуть днями на рынках, обогащая челночников и новых русских. Потом удалось пристроиться в рыбный магазинчик, где моя кожа, казалось, навсегда пропиталась запахом несвежей сельди и требухи. Мужчины надолго не задерживались в моей жизни. Случайные знакомства, мимолетные встречи, пару романов, так и не доживших до заветного обручального кольца. И вот я стою за старым прилавком с трещинами в стеклах витрин в маленьком магазине одна. Кекс с подмятыми боками есть не хотелось, но на мою ничтожную зарплату даже торт себе можно позволить только на Новый год. Да и то я предпочитала сэкономить. Зачем тратить деньги на дорогие сладости? Лучше купить на них несколько куриных окорочков и запечь в духовке. Как бы я хотела вернуть время назад. Непонятно кому, сказала в пустом магазине, глядя в потолок. Хотя бы на миг вспомнить свою беззаботную молодость. И задула свечу. Желание казалось бредовым, но такими были они все последние годы. Чего хотеть одинокой, стареющей женщине? Принца? Хорошую зарплату? Счастье в жизни? А жизнь уже прошла, и не будет в ней ничего, кроме маленькой квартиры со старой истрепанной мебелью, допотопного телевизора, привезенного когда-то из Китая, и стоптанных тапочек. И еще одинокие серые выходные рядом с тумбочкой, где лежали любимые книги и всеувеличивающаяся шеренга лекарств. Я все-таки откусила кусочек кекса, скривилась, он давно прогорк. Сунула остатки в пакет и засобиралась домой. Оглядела прилавки, выключила свет, закрыла дверь. Ночь встретила меня мелким промозглым дождем. Под ногами шуршала прелая прошлогодняя листва. переулках задувал еще по-зимнему холодный ветер. Начало весны. Как я любила это время года в детстве, когда небо наливалось яркой синевой, а дни становились теплее. Теперь же, подняв воротник, спешила домой, боясь, что продует мою многострадальную спину. В переулке заскулила собака, на которую я в потьмах чуть не наступила. «Чего тебе, дружочек? Голодный, небось?» Наклонилась к сжавшемуся у стены псу, вынула из пакета остатки кекса и протянула ему. Пес, благодарно взглянув загадочно блестящими карими глазами, аккуратно взял из рук кусок и тут же проглотил. Худые бока намекали, что он не отказался бы еще от одной порции. Но больше с собой ничего не было. Я погладила беднягу по голове. «Пусть сбудутся хоть твои желания, дружочек. Прощай». И осторожно продолжила свой путь.